весь паром гулял, веселился меня, кроме я сидел в каюте, выйти боясь. Друзья говорили, там есть дьюти-фри, зайди, посмотри, вкусняшек купи. Я столько денег отдал, черт побери, пойду искать этот дьюти-фри. Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Я вышел из каюты, как будто с парашютом. Я прыгнул и увидел этот яркий свет. Но дьюти-фри не вижу, и вот через минуту я в дьюти-фри говорю ему привет. Я зашел в дьюти-фри и многое увидел. Я увидел те товары, которых у нас нет. Вдруг правительство за санкции я возненавидел, и за то, что не хватило мне на егеря монет. Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Там были и духи, и чипсы, и жвачки, конфеты, лимонад, сумки, алкоголь. Я напихал в карманы очень много жрачки. Охранник, яркий свет, дьюти-фри и боль. Со злости я открыл бутылку 07-го, вылил на пол и разбил ее о стол. Я захотел опять молока парного и устроил дьюти-фри кровавый танцпол. Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри! Драка! Драка в дьюти-фри!